Странными казались эти рассуждения бывалого танкиста. А вот теперь жизнь подтверждает его прогноз. На случай диверсии приняты все меры предосторожности. Усилены патрули, выставляются караульные наряды, но до сих пор я не знаю ни одного случая партизанской войны. Да-да, вот здесь, в Крайцбурге, произошла примечательная история. 25-летний капитан, бывший комсомольский работник, знающий немецкий язык, был назначен комендантом. В первый же день своей комендантской деятельности он вывесил приказ сдать радиоприемники и все множительные аппараты. На следующий день во дворе комендатуры лежали горы пишущих машинок. Сдавали даже копировальную бумагу. В ответ на приказ сдать оружие помимо револьверов, охотничьих ружей, тащили старинные пистолеты и пищали, заряжающиеся со ствола шомполами и, вероятно, долгие годы украшавшие стены адвокатских и докторских кабинетов. Словом, ни о каких вервольфах мы пока еще не слышим, так же, как и об отравлении пищи и воды. В квартире, где мы разместились, была, очевидно, очень рачительная хозяйка. Весь огромный стенной шкаф оказался набитым склянками с соленьями и маринадами весьма аппетитного вида. В чуланчике за кабинетом хозяина обнаружился изрядный запас рейнских и мозельских вин. Соблюдая инструкцию, мы запретили нашим водителям что-либо трогать. И они исправно кормили нас традиционной кашей-блондинкой, осточертевшей нам по пути от Сталинграда до Германии. Но однажды Петрович как бы невзначай спросил нас, что помогает при отравлении, и мы назвали, что знали – рвотное, касторка, молоко. Занятые описанием выхода наших войск на Одер, мы как-то даже не спросили, зачем ему это понадобилось. А вечером, вернувшись со второй информации, застыли в дверях от ужаса. Оба Петра лежали в кухне на полу среди банок и бутылок. Отравились. Я бросился было к телефону звонить в медсанчасть, но Крушинский остановил. «Не надо, слышите, как они храпят». «Хрипят?» – спросил я холодея. «Да нет же, храпят! Они просто вульгарно пьяны, дорогой мой Б.Н.» Так и оказалось. Тут мы обратили внимание, что на кухонном столе стоят в нетронутом виде предусмотрительно заготовленные рвотные порошки, пузырек с касторкой и с литр молока. Оказывается, Петры наши не выдержали столь тягостного испытания и решили на себе попробовать трофейные харчи. Наутро Петры, как ни в чем не бывало, проснулись, допили то, что оставалось в бутылках, и ушли к своим машинам. И тут разыгрался второй акт этого водевиля. Приехал наш штабной врач, причистый, грузный, мрачный мужчина в халате. В дверях сменил фуражку на белую докторскую шапочку и прямо шагнул ко мне. «Как вы себя чувствуете, подполковник? Вам лучше? Вы, батенька, все же поосторожнее с продуктами, но рвотное, которое я вам прислал, это хорошо». «Очистить желудок всегда полезно. Позвольте, батенька, ваш пульс». Я неуверенно протянул руку, сначала не поняв, откуда взялся врач и почему он озаботился моим здоровьем. Крушинский понял это раньше меня и, подмигнув мне из-за спины врача, выкатился из комнаты. Ну, конечно же, Петры, мучимые желанием добраться до трофейных пищевых сокровищ, доехали до врачебного околотка, рассказали, что я отравился какой-то дрянью и исходатайствовали для меня все подобающие лекарства». Расшифровывать я все это для врача не стал. Серьезно поблагодарил за помощь. Врача мы угостили роскошным завтраком из трофейных харчей, он запил его рейнским и мозельским и уехал, довольный, оставив на всякий случай еще рецепт на олеум рацини, что по-русски означает «касторка». Итак, легенда об отравлении продуктов вервольфами, несмотря на истерические вопли и угрозы доктора Геббельса, обернулась в нашем случае анекдотом. Гитлеризм, оказывается, совершенно не способен поднять народную войну. Но творческая интеллигенция все еще верит романтическим легендам о вервольфах, и это породило еще одну историю. С великим смущением ходит мое перо по бумаге. К нам прилетел из Москвы на подкрепление Крушинскому известный фотомастер, назовем его условно капитан Иван. На фронт он выезжает редко, и, отправляясь к нам, в дополнение к своему командирскому пистолету ТТ, прихватил маленький трофейный «Вальтер». Спутницей Ивана в этом рейсе была известная московская певица, летевшая к своему мужу, видному нашему генералу. Летели они к нам, полные опасений, рассказывая друг другу всякие истории о вервольфах, и, как всегда это бывает с тыловыми людьми, смакуя в разговорах те опасности, которые их ожидают. Артистка предвидела, что муж ее, естественно, будет очень занят, и взяла с нашего коллеги слово при случае представить ее журналистам и писателям. Они простились». Иван позабыл об этом своем обещании, и вот вчера вечером позвонил генерал, сказал, что действительно жена его скучает, и что не худо было бы, чтобы мы пригласили их на вечерок в гости. «У вас, я слышал, хороший концертный рояль. Она вам споет. Соскучилась она тут со мной».